Глава 44. Мои каникулы на севере начались просто волшебно. Целая неделя пролетела как один миг. Я купалась в любви и заботе, старалась окружить вниманием всех и наслаждалась этим мигом, прекрасно понимая, что совсем скоро нам придется вернуться, и мужчины будут заниматься своими прямыми обязанностями. У Райлана это графство, у Троицы Мейрит. Велитар и Йоран первые несколько дней вводили в курс дел правителей и были постоянно в замке. За эти дни я присматривалась к взаимодействию между отцами и сыновьями. Это были здоровые отношения между родителем и взрослым ребенком. Кай, например, очень похож на Велитара. Те же привычки, те же вкусы в еде, ужимки и ухмылки. Да даже улыбка и тембр. Правда, у Велитара голос немного грубее и ниже. Но, думаю, с возрастом у Кая тоже появится эта хрипотца. Аскольд же совершенно не похож на Йорана, хотя иногда и проскальзывают некоторые привычки. Скорее всего, он больше в маму пошел. Хакан же больше похож на Райнера. И я изначально думала, он его сын. Но, как оказалось, мой платиноволосый муж — это сын старшего демона в семействе Веры, Эйрика. Но самое главное, что мне импонировало, — это любовь, которую пронесли сквозь годы их родители. С какой нежностью старшее поколение смотрит на свою жену. Хотя прошло на минуточку 300 оборотов. Велитар, например, каждый день спрашивал у нас, когда мы уже сыграем свадьбу с размахом, чтобы он мог похитить свою жену и свалить в отпуск. Сегодняшний день ничем не отличается от вчерашнего. Правда, вот свекры окончательно передали бразды правления, и с самого утра у моей троицы появилось больше дел. Но мы с Райланом прекрасно проводим время. В первой половине дня я учусь, пусть у меня и академический отпуск, но бросать занятия не хочется. К тому же мой рыжеволосый муж — очень хороший учитель. Пока демоны и их белоснежный лидер заняты и решают государственные вопросы, мы с Райланом занимаемся, а потом улетаем подальше от цивилизации и наслаждаемся уединением. Обследуем пещерные комплексы, кружимся в небе, целуемся, стоя на вершине гор. Много разговариваем, и муж подпитывает плод. Вот и сейчас стоим на отвесной скале, Райлан обнимает со спины, посылая свою силу в живот. Закрываю глаза и глубоко вдыхаю чистый морозный воздух. Мне так хорошо и правильно. Я влюблена и счастлива. Об этом хочется кричать на весь мир. Я также знаю, что стоящий за моей спиной муж счастлив. Не просто знаю, он транслирует эту любовь нам с малышом. Мы чувствуем его. У нашего сына уже в утробе появляются способности, передавшиеся от свекрови. Я о них узнала еще луну назад, когда услышала мысли магистра Ди. С того времени особо не было всплесков, но чем больше мы с Райланом проводим вместе время, тем активнее проявляются силы ребенка. Близкие знают об этой способности и глушат свои мысли и эмоции, чтобы не раздражать меня. Да и мужчины с ранних лет привыкли закрываться щитами от внешнего мира. Хотя нет-нет, да и слышу их мысли. Это практически всегда мило, забавно и трогательно. Райлан же, поняв, что мне приятно слышать его мысли, часто передает свою любовь нам с малышом. «Ты замерз!» Переплетаю наши пальцы и грею его обледеневшие руки. «Немного», — соглашается Рай. «Полетели домой». «Предлагаю, к тому же уже время обеда. Троица, может быть, уже освободилась». Райлан отходит назад и выпускает дракона. Быстро взбираюсь на него. Удобнее устраиваюсь и хватаюсь за наросты. Муж радостно порыкивает и вибрирует всем телом. Оттолкнувшись от земли, взлетает. Мы еще немного кружимся над горами. Я раскидываю руки в стороны, ловлю потоки прохладного ветра, пропускаю их сквозь пальцы и смеюсь. Красный дракон ревет в унисон мне и стремительно набирает скорость. Долетев до замка, рай кружится еще и там и приземляется на небольшом пятачке у крыльца. Оставив мужа перевоплощаться, забегаю в дом и замираю. В гостиной слышатся голоса троицы и женский смех. Он меня очень напрягает. Несусь в комнату и останавливаюсь на пороге. У камина стоят мужчины. Но не это меня удивляет, а женщина, которая обнимается с Хаканом. Точнее, она навалилась на него со спины и висит. «Ты слишком высокого о себе мнения, Мэрит!» — ворчит Хакан. «Просто признай, ты назвал королевство в мою честь!» Журит дамочка и целует в щеку моего мужа. Сила вмиг вырывается из-под контроля и несется добить незнакомку, к тому же демоницу. Я точно чувствую ее ипостась. Монстр внутри меня рычит и скалится, желая уничтожить эту ледяную демоницу. Мне тяжело удержать ревнивую сущность внутри себя. Она тяжело тянет и бьется о ребра. Сжимаю кулаки, чувствуя, как ломаются руны на теле, и ипостась перехватывает контроль. Зло вскинув рукой, направляю ледяную магию. Девушка вскрикивает и, отскочив, смотрит немного шокированно на меня. Мужья тоже замечают и поворачиваются. Девица прячется за спины мужчин, еще и держит Хакана за торс. Она красивая и визуально больше подходит моему мужу. Такая же белокожая, платиноволосая, статная, эффектная. «Ты чего, кроха?» Басит удивленно Кай и подходит первым, чтобы сдержать ипостась. Хакан выпутывается из рук женщины и уверенно идет ко мне. Я упираюсь в его грудь, выпуская силу и пригвождая. Рычу злобно и все же не сдерживаю ипостась. Больше не слышу, что говорят мужчины. Меня окутывает голубой огонь, и демоница вырывается из-под контроля. Мой ледяной монстр хватает Хакана в лапы и выходит в холл, запечатывает проход толстым слоем льда и вылетает из дома мимо обалдевшего Райлана. Опять мы похитили нашего мужа. И опять куда-то летим. Хакан не сопротивляется. Наоборот, улыбается и глаза жмурит. Мерзавец белобрысый. И постась злится, рычит ревностно, а мне хочется его скинуть куда-нибудь в ущелье, чтобы перестал радоваться тут. Тщательно подобрав нужную пещеру, демоница запирает Хакана в ней и покрывает все льдом. Наш муж спокойно так усаживается в центре этого ледяного склепа и просто ждет, когда мы закончим. Монстр подходит ближе, тяжело дышит и рычит, выпуская силу в нашего мужчину. «Кто она?» Рявкаем мы с ипостасью, подходя ближе. «Сестра сводная. Она с мужьями приехала в гости на обед. Мы ждали вас с Райланом». Пыл как-то быстро поутих. Во всяком случае, у меня. У моего монстра нет. Он не хочет признавать свою ошибку и продолжает все морозить. «Ири!» Зовет Хакан и, расстегивая пару пуговиц, показывает ключицу там, где белеет след от моих зубов. «Помнишь, что я тебе сказал неделю назад?» «Ты мой!» — рычит монстр, тыча кривым пальцем с острым когтем. «Твой!» — соглашается мужчина. «Нет, ты не разделил огонь!» Обиженно рявкаю не я. Вот честно, эта демоница живет своей жизнью. «Летим в храм!» — улыбается Хакан и, покрывшись огнем, выпускает ипостась. Почему-то мой монстр ведет себя совсем иррационально. Он раздраженно рычит на Белоснежку и, выбежав из пещеры, улетает куда-то. Я очень стараюсь перехватить контроль и остановить наш побег. Но это совсем глупо так себя вести. Но ледяная демоница на своей волне и не поддается моим словам. Порыкивает и очень быстро пропадает в горном комплексе. Рев Белоснежки раздается все дальше и дальше от нас. Он теряет меня из виду и злится. До самого вечера мы успешно прячемся от всех мужчин, которые присоединились к поискам Белоснежки. Моя демоница меньше, и Юрка прячется в ледяных катакомбах. А у меня уже не осталось сил бороться с ней. Смиренно жду, когда монстр успокоится и признает свою оплошность или когда устанет. Тут даже не знаю, что наступит быстрее. Мы залетаем в очередную пещеру с тоннелями. Все входы и выходы тут же запечатывают толстым слоем льда. Ипостась недоуменно рычит и кружится вокруг себя, выискивая того, кто нас нашел. Из темноты выходит Аскольд в ипостаси и тянет свои лапы с острыми, как бритва, когтями. Мы пятимся, но далеко уйти не получается. За спиной уже стоит Кай, тоже в ипостаси и крепко удерживает нас в кольце рук. Все-таки устала демоница летать и прятаться. Айс подходит еще ближе и бьет по солнечному сплетению, вырубая монстра. Вскрикнув, падаю с высоты демонского роста, но Кай ловит и прижимает к своей ледяной груди. «Поставьте сразу 20 рун! Надоели мне ее закидоны!» Устало бормочу, прикрыв глаза. «У меня идея получше!» Монструозным голосом заявляет Аскольд и, забрав из рук побратима, вылетает из пещеры.